Глава 7. Эпизод с бочкой. Полицейские приехали в кэби, и я проводил в нем мисс Морстон до ее жилища. Со свойственной женщинам ангельской манерой она переносила тревогу со спокойным лицом, пока нужно было поддержать более слабого, чем она, и я увидел ее сидевшей веселой и тихой рядом с испуганной экономкой. Но в кэби с ней сначала сделался обморок, а потом она разразилась потоком слез. Так сильно на нее подействовали происшествия этой ночи. После она говорила мне, что я казался ей холодным и далеким во время этой поездки. Она и не подозревала, какая борьба шла в моем сердце и как мне нужно было сдерживаться, чтобы не выдать себя. Моя симпатия, моя любовь стремились к ней, как моя рука устремилась к ее руке в саду. Я чувствовал, что целые годы условной светской жизни не дали бы мне возможности узнать ее кроткую, смелую натуру, как я узнал ее за этот день, полный странных событий. Но две мысли заставляли меня хранить молчание. Она была слаба и беспомощна, потрясена и телесно, и душевно. Не следовало пользоваться этим, чтобы говорить о любви в такое время. Хуже того, она была богата. Если поиски Холмса окажутся удачными, она будет богачкой. Хорошо ли, честно ли со стороны лекаря в отставке воспользоваться интимностью, явившейся вполне случайно? Но ведь она могла бы взглянуть на меня просто как на человека, охотящегося за приданным. Я не мог допустить, чтобы у нее могла появиться подобного рода мысль. Сокровища Агры стояли между нами непреодолимой стеной.